Сладкие супы. Сладкие супы приготовляют из свежих, сушеных или консервированных плодов и ягод. Их также можно готовить, используя фруктово-ягодные сиропы, пюре и экстракты, выпускаемые промышленностью. Свежие и сушеные плоды и ягоды предварительно перебирают и тщательно моют. Ягоды используют в целом виде, плоды нарезают ломтиками или кубиками. Сухофрукты перед варкой замачивают в холодной воде в течение 1,5-2 часов. Затем варят в этой же воде до готовности, добавляя сахар. Свежие плоды и ягоды закладывают в кипящую воду, добавляют сахар и варят до готовности. В готовый суп добавляют крахмал, предварительно разведенный охлажденным отваром. На одну часть крахмала берут 4 части воды. Для улучшения аромата и вкуса супа добавляют корицу, гвоздику или цедру цитрусовых плодов. Сладкие супы подают с различными гарнирами – рисом, макаронными изделиями, клёцками, хлопьями кукурузными или пшеничными, которые готовят отдельно. К супам можно подавать сливки или сметану. 179-й рецепт – суп из свежих плодов. Яблоки, груши очищают от кожицы и семенного гнезда. У слив вынимают косточки и нарезают мелкими ломтиками. У вишни вынимают косточки. Очистки плодов заливают водой, варят в течение 10-15 минут и настаивают. Затем отвар процеживают, добавляют воду, сахар, корицу, доводят до кипения и заливают нарезанные плоды. Варят 3-4 минуты. После закипания вводят крахмал, разведенный отваром, и доводят до кипения. При подаче в тарелку кладут вареный рис или макаронные изделия, лапша, вермишель и другое. Яблоки 3 штуки, груши 2 штуки, сливы 10-12 штук или вишни 700 граммов. Крахмал картофельный 3 столовых ложки. Сахар 1 стакан. Корица. Вода 1,5 литра, рис 4 столовых ложки, макаронные изделия 100 граммов. 180-е. Суп из цитрусовых. Апельсины или мандарины очищают от кожицы, нарезают кружочками, цедру мелко нарезают, обдают кипятком, заливают горячей водой и доводят до кипения. Полученный отвар процеживают, добавляют сахар, кладут нарезанные плоды и варят 3-4 минуты. Затем заваривают крахмалом, доводят до кипения и охлаждают. При подаче в суп кладут ломтик апельсина или мандарина, сливки или сметану. Суп можно подавать с рисом или клёцками. Апельсины свежие 2 штуки или мандарины 4-5 штук. Крахмал картофельный 3 столовые ложки. Сахар 1 стакан. Вода 1,7 литра. 181. Суп из смеси сухофруктов. Подготовленные сушеные плоды и ягоды варят 15-20 минут. Затем добавляют сахар и доводят до готовности. Затем заваривают крахмалом, доводят до кипения и охлаждают. К супу можно подать рис или клёцки. Сухофрукты 300 граммов, сахар – стакан. Крахмал картофельный 3 столовые ложки, вода 1,3 литра. 182. Суп из ревеня, кураги и яблок. Ревень очищают от кожицы, курагу предварительно замачивают, яблоки очищают от кожицы и семенного гнезда. Подготовленные яблоки, курагу и ревень нарезают и отваривают в воде с добавлением сахара. Отвар процеживают. Часть плодов и ревеня протирают, заливают отваром, доводят до кипения, заваривают крахмалом, добавляют оставшиеся нарезанные плоды и ревень и доводят до кипения. Суп можно подавать с кипяченными сливками. Ревень овощной свежий 200 граммов, яблоки 2 штуки, курага 100 граммов, сахар стакан, крахмал картофельный 3 столовые ложки, вода 1,3 литра. 183. Суп-пюре из плодов или ягод свежих. Яблоки очищают от кожицы и удаляют семенные гнезда. Ягоды и плоды перебирают, отделяют плодоножки и промывают. Часть ягод оставляют целыми. У косточковых вынимают косточки. Из черешни, клюквы, малины, вишни, земляники отжимают сок. Яблоки и труднопротираемые плоды предварительно припускают, затем протирают, оставшуюся мезгу заливают водой, варят и процеживают. В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, заваривают крахмалом, снова доводят до кипения, добавляют ягодный сок или пюре и охлаждают. При подаче в суп кладут целые ягоды. Кроме того, суп можно подавать с рисом, сметаной или сливками. Малина или земляника, или черника, или вишни, или черешни, или сливы, или персики, или абрикосы, или яблоки 500 граммов, или клюква 250 граммов. Крахмал картофельный 3 столовые ложки. Сахар стакан. Корица для супа из яблок. Вода 1,3 литра. 184. Суп-пюре из сушеных плодов. Сушеные яблоки, курагу перебирают, тщательно промывают, заливают холодной водой и варят до готовности. Отвар процеживают, плоды протирают, добавляют сахар, корицу, разводят отваром и доводят до кипения. Затем суп заваривают крахмалом и доводят до кипения. При подаче суп можно заправить сметаной или сливками. Курага 250 граммов, яблоки 1 штука, сахар стакан, крахмал картофельный 2 столовые ложки, корица, вода 2 литра. 185. Клубничный суп со сливками. Свежие ягоды перебирают, промывают, отжимают сок и охлаждают его. Оставшуюся мезгу заливают кипятком и варят в течение 10-15 минут. Затем процеживают, добавляют сахар и доводят до кипения. Картофельный крахмал разводят небольшим количеством воды и вливают в кипящий отвар, хорошо размешивают, соединяют с соком и охлаждают. Перед подачей в суп вливают охлажденные сливки. Отдельно на тарелке подают сухарики из бисквита. Клубника 600 граммов, сахар 3 четверти стакана, крахмал картофельный 4 столовые ложки, сливки 20% стакан, вода 1,5 литра. 186. Клюквенный суп с манными клёцками. Клюкву перебирают, промывают теплой водой, разминают и отжимают. Полученный сок охлаждают. Мезгу, оставшуюся от клюквы, заливают кипятком и варят 10-15 минут. Затем дают настояться, процеживают, добавляют сахар, сок доводят до кипения и охлаждают. На молоке варят вязкую манную кашу, добавляя сахар. Готовую кашу охлаждают до температуры 40-50 градусов и хорошо взбивают. Затем выкладывают на блюдо, смоченное водой, слоем в 1 сантиметр. Охлаждают и нарезают ромбиками. При подаче в суп кладут клёцки. Клюква 300 граммов, сахар стакан, манная крупа 3 четверти стакана, молоко пол-литра, вода 1,7 литра. 187. Суп-пюре из кураги с рисом. Курагу перебирают, промывают водой и варят. Затем протирают, добавляют сахар, разводят отваром и охлаждают. При подаче в суп кладут рис, сметану или сливки. Курага 300 граммов, рис 3 столовые ложки, сахар 4 столовые ложки, вода 1,2 литра, лимонная цедра, сметана 5 столовых ложек или сливки полстакана. 188. Суп из смородины с клёцками. Смородину промывают, разминают и отжимают. Полученный сок охлаждают. Дальше суп готовят так же, как и суп клубничный со сливками. При подаче в суп кладут клёцки, сливки или сметану. Смородина черная или красная – 300 граммов. Крахмал картофельный – 2 столовые ложки. Сахар – 3 четверти стакана. Сливки – полстакана или сметана – 5 столовых ложек. Вода – 1,5 литра. Клёцки – 300 граммов. 189. Суп из шиповника с яблоками. Яблоки очищают от кожицы и семян, натирают на терке или мелко нарезают, засыпают сахаром и ставят на холод. Плоды шиповника промывают, заливают кипящей водой и варят вместе с яблочными очистками 10-15 минут. Затем отвар настаивают в течение 5-6 часов и процеживают, добавляют лимонную кислоту и доводят до кипения. Крахмал разводят в небольшом количестве воды и вводят в кипящий отвар вместе с яблоками, смешанными с сахаром, и доводят до кипения. Пшеничный хлеб зачищают от корок, нарезают мелкими кубиками и подсушивают. При подаче в суп добавляют сливки. Отдельно подают сухарики. Сушеные плоды шиповника 100 граммов, яблоки свежие 3 штуки, сахар 3 четверти стакана, крахмал картофельный 1 столовая ложка, сливки полстакана, вода 1,5 литра, кислота лимонная, хлеб пшеничный 300 граммов.